72. Превращение в разъяренного медведя. Третий этап начинается, когда деньги, дивиденды, основной массе вкладчиков перестают платить. Фирмы объявляют о своем банкротстве. Вкладчикам не отдают даже их собственные вклады, даже без процентов, даже без поправок на инфляцию. Появляются в массовом количестве обманутые вкладчики. Это принципиально важный этап. На этом этапе как раз и выполняется активизация, о которой мы говорили. На этом этапе отнимаются деньги. Активизация населения может достигаться разными способами. Но особая роль принадлежит именно денежной активизации. Она наиболее быстрый и надежный способ активизации и направления усилий людей в нужное русло. Нужны, например, рабочие руки где-то на севере. Что может быть проще? Вводится районный коэффициент к зарплате, полярные надбавки, и вот люди, в кавычках, сами поехали за запахом тайги, в места, куда Макар телят не гонял. Так поступает честная государственная власть. Она активизирует с помощью денег населения, вводя повышенные льготные выплаты. Но можно активизировать людей на нужный порядок действий и через отнимание денег у людей. Несправедливое отнимание с обманом – надежный прием быстрой активизации населения, на фоне которого население очень легко подталкивать в нужном направлении для совершения необходимых действий, как разрушительного, так и теоретически созидательного свойства. В данном случае этот прием используется для создания юридических правовых условий по захвату нашей земли и других ресурсов. Миллионы таким образом активизированных людей, миллионы обманутых Буратино превращаются в разъяренных медведей и составляют из себя материал, готовый для дальнейших манипуляций. Потому что всю эту массу активизированных денежным интересом людей можно, ухватившись за него, как за кольцо в носу дрессированного медведя, вести куда хочешь, хоть даже на бойню. Именно активизация через отнимание денег является главной задачей МММ и ей подобных организаций. А чье-то, в кавычках, обогащение при этом не цель МММ. Оно только дополнительно разжигает людей. На моих деньгах разжирел гад. Ну а в целом, организаторам, конечно, приятно, что процесс идет не только в условиях самофинансирования, но даже и хорошо обогащает. Все это принципиально облегчает работу по организации захвата страны. Теперь следите, как окольцованных, которые свирепея от потерь и на самом деле все больше и больше начинают терять рассудок, ведут туда, куда нужно архитекторам перестройки. Четвертый этап. В порядке направления усилий разъяренных медведей туда, куда нужно архитекторам перестройки, обманутых вкладчиков начинают объединять в инициативные группы для защиты интересов, для восстановления справедливости и так далее. Очень скоро такие группы, постояв в пикетах и помахав плакатами, убеждаются, что таким путем денег не выбить. Тогда для увеличения силы воздействия им предлагают преобразовываться в различные общества и регистрировать их как юридические лица, с тем, чтобы можно было добиваться защиты своих интересов через суд. Обратите внимание, что людей через все эти испытания ведет денежный интерес, который возник через то, что их попросту ограбили. Обманутым вкладчикам обещают, что тем, кто первыми вступят в такие общества совместной защиты, в первую очередь выплатят деньги. В обществах, естественно, появляется необходимый бюрократический аппарат. На его содержание и обеспечение деятельности с обманутых вкладчиков берут взносы. Так что и на самом деле вся деятельность таких обществ, плюс ко всему, покоится на самофинансировании и самоокупаемости за счет обманутых вкладчиков. Все это так похоже на другую сказку, где хитрая лиса, по милости которой глупый волк отморозил в проруби хвост, и принял жестокие побои, в довершение всего уселась на него, едет, да еще и поет про себя. Битый не битого везет. Пятый этап. Потыкавшись в различные организации и суды, обманутые вкладчики, кто в образе побитого волка, кто в состоянии разъяренного медведя, убеждаются, что через суд с МММ ничего не взять. Это невозможно в основном по двум причинам, любой из которых более чем достаточно, чтобы забыть о надежде вернуть деньги. Во-первых, как выясняется, у МММ практически нет имущества, кроме разве что в конец изношенного канцелярского оборудования да мебели. У компании, как оказывается, даже своих-то офисов не было. Почти вся она размещалась в арендованных у кого-то помещениях, за аренду которых щедро платили деньги все те же обманутые вкладчики. Да и с организаторов ничего не возьмешь, так как они личным имуществом за долги и обязательства своих организаций не отвечают. А во-вторых, и государство не отвечает по обязательствам МММ, так же как МММ не отвечает по обязательствам государства. Другими словами, обманутые вкладчики с ужасом убеждаются, что их элементарно, цивилизованно ограбили, у всех на виду. И с этим, ну, ничего невозможно поделать. Даже государство. Нет, этого не может быть. Наши граждане, привыкшие жить в условиях гарантий со стороны государства, никак не желают понять и принять, что всякие гарантии кончились, и теперь каждый выплывает, как умеет. 73. Превращение в мышек. Шестой этап. На этом этапе окольцованные, все еще не веря в глубину подлости и лишь подозревая какую-то законодательную недоработку, объединенные грамотными подстрекателями, в том числе и через прессу, усиливают нажим на правительство с требованием компенсации. Правительство некоторое время изображает непонимание, отнекивается, открещивается, ссылаясь на законы, по которым оно не отвечает по обязательствам частных компаний, но под напором начинает сдаваться, соглашаться с тем, что определенная правота в требованиях обманутых вкладчиков есть, но заявляет, что платить совершенно нечем, начинает выворачивать карманы и демонстрировать всем их зияющую пустоту. Обманутые вкладчики, принимая все за чистую монету, усиливают нажим, не зная, что в направлении нажима давным-давно предусмотрительно поставлена ловушка, и весь напор нужен только за тем, чтобы граждане, когда в ловушку попадут, думали, что они не в ловушку попали, а победили. Это важно. Затраченные усилия для достижения результата создают впечатление его справедливости, заслуженности, законности. Так обманутых вкладчиков, протащив через стадии буратино, медведя и побитого волка, превращают в маленьких мышек и загоняют в заранее заготовленную мышеловку. 74. Как устроена мышеловка? Оставим на время наших мышек перед их мышеловкой и посмотрим, как устроена сама мышеловка. Для чего вернемся чуть назад, в нашу недавнюю историю, когда трудовые коллективы принуждались к различным видам приватизации, акционирования. Помните, тогда со ссылками на какие-то контрольные функции государства 49% акций было оставлено в его распоряжении. Вот эти-то 49% и являются той заранее заготовленной мышеловкой, в которую как на приманку и лезут наши обманутые вкладчики. Сейчас станут понятными и остальные недостающие детали всего устройства, когда рассмотрим. Седьмой этап. После разглядывания пустых карманов государства, кто-то, обычно с подачи подстрекателя, вдруг вспоминает, что у государства-то есть чем расплатиться с обманутыми вкладчиками. У государства же есть 49% акций, символизирующих собой 49% государственного имущества. Пусть оно этими акциями и рассчитается с обманутыми вкладчиками. После непродолжительных дискуссий, организованных средствами формирования и управления общественным сознанием, их пока официально называют СМИ. Как уступка населению выполняется давно задуманное, вносятся в законы, положения и поправки, которые позволяют ценные бумаги населения покрывать символами госимущества. Все, цель достигнута. Юридические и правовые условия для закрепления нашей земли и ресурсов за теми, кто за них заплатит, созданы. После этого на законных основаниях обманутых вкладчиков отоваривают, кого акциями госимущества, кого векселями городского имущества и другими столь же ценными бумагами, которые олицетворяют собой какую-то недвижимость. Дивидендов с нее, естественно, также не будет. Причины для объяснения такого положения также заранее подготовлены и понятны. Предприятия загодя почти поголовно остановлены высокими налогами и другими способами. И объяснение, откуда же взяться деньгам, если все стоит, всех устраивает. И вот только теперь законно наступает последний этап трагедии, ради которого и городился весь огород. Мышеловка окончательно захлопывается. И начинается... 75. Превращение в ослов. Восьмым этапом наступает время скупки у наших обманутых вкладчиков ценных бумаг, акций, векселей и прочего, чем кто обзавелся, чем кого отоварили. Бумажки символизируют госсобственность, и бумажки эти дозволяется скупать. Этот процесс лишения всех нас средств существования называется очень обыденно – обналичивание векселей, которое происходит в рамках естественного процесса – вексельного обращения. Скупку, естественно, разрешается делать всем, в том числе и иностранным гражданам и лицам без гражданства, были бы деньги. Естественно, что ценные бумаги обманутых вкладчиков в основном попадут к иностранцам. Иностранную валюту же на нашей земле сделали тверже. А чтобы этот процесс шел надежнее, плюс к твердой валюте предусмотрен денежный механизм, поощряющий перекупщика. И потому произойдет эта продажа в основном именно за валюту, то есть в иностранные руки. Произойдет это через перекупщиков, которыми могут выступать, например, банки, разные фонды и так далее. А денежный механизм поощрения к такому поведению перекупщиков состоит в том, что на обманутых вкладчиках можно еще дважды заработать. Первый раз, скупая ценные бумаги ниже номинал, например, снимая процент за обналичивание или прямо назначая низкую цену. А второй раз, продавая эти бумаги иностранцам, но уже за валюту. Обманутых вкладчиков при этом еще раз обдерут. Но это обдирание уже так ничего не решающая мелочь, которая лишь поощряет усилия перекупщиков и тем облегчает решение основной задачи – передачу наших земель и ресурсов иностранцам. Жуткий смысл в том, что продавать ценные бумаги иностранцам, да еще контрольный пакет – это чистейшее безумие. Это значит остаться без ресурсов и земли, на которой мы живем. Это означает оказаться в положении изгоев на земле своих предков. Кое-кто из обманутых вкладчиков этот механизм понимает и догадывается о нем. Но недаром обманутые вкладчики подвергались столь долгим и мучительным процедурам во время своих попыток вернуть отнятое. Этот момент также тщательно продуман и просчитан политологами и психоаналитиками в расчете на вполне определенный и заранее заданный эффект. Ведь из этих унизительных испытаний выходят совершенно другие люди. Во-первых, прошедшие их убеждаются, какой чудовищной величины может быть обман, и какие великолепные уголовно ненаказуемые доходы он дает, например, руководителям МММ и другим. Во-вторых, на этом пути они затратят громадное количество труда, нервов, ожидания, и свое право продать акции, кому считаю выгодным, они будут считать своим законным, заработанным, вырванным из горла неправедного правительства правом. Таким образом, обманутые вкладчики терпят еще одно превращение из мышек в основной своей массе превращаются в ослов, торгующих основой своей личной жизни и свободы, родиной. Кстати, обратите внимание и на то, что через раздачу акций, в том числе, выполняются и требования третьего пункта стабилизационной программы. Вспомним его. Создание приоритетов частному сектору и разрушение государственного. Передача предприятий и государственных учреждений в частные руки. Приватизация, рынок. Упрямство ослов общеизвестно. И понятно, что обманутых вкладчиков из их стремления продать ценные бумаги кому угодно вытащить и превратить снова в людей очень трудно. Да что там трудно, нужно сразу говорить, практически невозможно. Добавляется одно обстоятельство, чуть ли не страшнее предыдущих, и которое значительно затруднит возвращение нашей собственности, земли и всего, что еще будет отнято у нас с помощью этого многозвенного процесса. Дело в том, что таким образом созданный механизм, с помощью которого устанавливается иностранное господство на нашей земле, обманутые вкладчики будут считать законным, так как они с большой затратой сил добились его сами, продавая добровольно ценные бумаги. И насколько вся эта масса людей была активна под воздействием вызванного ограблением денежного интереса, совершая многозвенные действия по лишению себя родины, настолько трудно будет раскачать ее на возврат обманом взятого. Срабатывает психологический момент. Обманутый вкладчик, наконец пройдя через мытарство, какие-то деньги за свои ценные бумаги получает и успокаивается, считая, что он своего добился и свое получил. На этом для него процесс заканчивается, и активность его пропадает полностью, оставив только воспоминания о судорожных и часто унизительных собственных усилиях по выбиванию денег. Даже при воспоминании о тех днях у человека возникает ранее пережитая психологическая измочаленность. Даже думать на эту тему бррр не хочется. С него просто, как сейчас иногда говорят, скачали всю энергию. В итоге возникает инерция, и такому человеку даже просто понять трудно всю глубину процесса, в котором он был простым объектом многозвенной, заранее рассчитанной манипуляции. Но даже если такой человек и поймет все, организоваться, собрать себя еще раз на подвиги во имя справедливости ему будет очень и очень трудно. Так что впереди простых побед по возврату отнятого у нас не будет. И главное здесь препятствие не в силе противника, а в организованной им психологической апатии. Психологическую апатию организуют не только через МММ, а и через прививание народу комплекса неполноценности, через спаивание населения, через снижение уровня образования, через отнимание жизненной энергии посредством наркотиков. Отниманию жизненной энергии и развитию общественной пассивности служит и организация раннего начала половой жизни у детей и подростков через введение полового воспитания в школах и детских садах. На этом, конечно, комплекс мероприятий по нашему уничтожению не заканчивается, но он в конечном итоге все равно замыкается на организации разрушительных модулей, потому что только через создание модулей можно тот или иной замысел обратить в реальное действие. Вот, собственно, мы и разобрали основные секреты фирм МММ и ей подобных. Они помогают взять у нас и закрепить нашу землю и ресурсы за иностранными державами. При всех горьких для нас последствиях, организации и своеобразной красотой таких процессов нельзя не восхищаться. Мы сами себя душим, добровольно отдаем землю и родину, а организатор стоит в стороне и только ждет подготовленного результата, да еще и деньги за это получает в громадных количествах.